игроки не хотят обсуждать эти вопросы и случайно выдать себя, или какое-то ограничение игры? Судя по проскакивающим изредка сообщениям, все ж первое. Немного понаблюдав за чатом, подмечаю одну любопытную вещь. Там все сообщения на русском языке, вообще без исключений, ни хоть одного на английском или еще каком-нибудь языке. И это странно. Неужели игра только у нас появилась? Сильно в этом сомневаюсь, дело в чем-то другом. Чат разделен по регионам, и мне отображаются сообщения только русскоговорящего сегмента, или же в чат встроен автоматический переводчик, который переводит все на язык носителя интерфейса. Присмотревшись к сообщениям, замечаю в части из них кое-какие странности. Думаю, это все же перевод. Очень качественный и быстрый, но, тем не менее, иногда в нем проскакивают некоторые шероховатости. Переводит отлично, все понятно, но порой предложения построены не совсем привычным для нас образом, а некоторые слова употреблены не совсем в обычном смысле. Что ж, чат работает, игроков, судя по нему, не десяток или сотни, а гораздо больше. Писать в него что-то пока нет желания и смысла не вижу. Да и что мне туда писать? Что-то спросить? Рассказать? Да ну! Разобравшись с чатом, переключаюсь на аукцион. И он тоже заработал. Ух! Растерянно произношу, пытаясь понять, что в нем к чему, а то на первый взгляд все выглядит каким-то сложным и запутанным. Разобраться нужно, так что погружаюсь в это, внимательно все изучая. Не с первой попытки и не в первую минуту, но я все же вроде бы понял, что там к чему. И в целом все не так уж сложно, как показалось в самом начале. Аукцион работает исключительно за счет игроков. Они выставляют на него товары. Каждый товар оценивается игрой в условных золотых. Выставлять можно все что угодно, разумеется, из игровых предметов. Обычные вещи на него выставить нельзя. Работает же он по принципу обмена. Одно на другое. Можно напрямую менять, а можно при помощи игры. Ты выставляешь какой-то товар и указываешь, что хочешь купить, а игра уже сама находит нужное, проводит промежуточные сделки, если они требуются, и в итоге продает твое и покупает нужное тебе. При условии, что продаваемый тобой товар имеет достаточную ценность. Если нет, тебе приходит сообщение, что нужно докинуть чего-нибудь до нужной суммы. После покупки нужно зайти на аукцион и забрать приобретенную вещь. Она после этого переместится в инвентарь игрока. Если кратко, то как-то так все там работает. Почему не сделать бы просто за золото? Это, без сомнений, гораздо проще. Но откуда возьмется это золото? Это придется игре напрягаться, а она, видимо, не хочет сильно влезать в работу аукциона, раз построила его именно на таких принципах. Где-то часик, полазив по аукциону, закрываю его. Интересно, встречаются и любопытные лоты, но мне пока нечего предложить взамен. И откуда игроки успели столько всего раздобыть? Игра ж всего ничего на земле. Игрок. Награда за прохождение локации чаща сформирована. Уровень — плюс 4. Сила — плюс 2. Выносливость — плюс 4. Дух — плюс 3. Разум — плюс 1. Мана — плюс 15. Желудь жизни — x1. Комплект одежды — x1. Топор x1. Пробегаюсь взглядом по высветившемуся сообщению от игры. Наконец-то она выдала награду за прохождение локации. И в этот раз это весьма большая простыня текста. Вначале там идет самое важное, а потом, после упоминания топора, начинается перечисление всякой мелочевки, которую мы набрали, пока были в локации. Ее игра тоже отнесла к награде. И там еще десятка два различных позиций. Мы ж не знали, сколько еще пробудем там, вот набрали много всякого разного, что могло пригодиться. Как по мне, слегка странно, что она перечисляет вообще все, что мы вынесли из локации. Каким боком это имеет отношение к награде за прохождение? Ну ладно, пишет и пишет, хочется ей так. Если же смотреть на первую часть, самую важную, то неплохо она отсыпала за прохождение, особенно уровней. Еще раз прочитав сообщение, убираю его и задумчиво смотрю на лес вдалеке. Нужно бы залезть в свои параметры и раскидать очки. Да, нужно. Не стоит откладывать это на потом. Да и каких-то срочных дел у меня вроде бы нет. Что ж, тогда начнем. Открываю свои параметры и перехожу к характеристикам, уже зная, что нужно делать. Сразу же вылезло знакомое сообщение. Внимание! Вы повысили свой уровень на 4, текущий уровень — 7. Вам доступно 20 очков параметров. Вам доступно 4 очка умений. Вам доступно 4 новых умения. Вам необходимо распределить бонусы за полученный уровень. Убрав это сообщение, смотрю, что там дальше у меня. Никнейм – Обжиратель. Уровень – 7. Класс – Пожиратель. КП – 135 из 135. Манна – 115 из 115. Основные параметры. Сила – 15 плюс 3. Ловкость – 10 плюс 5. Выносливость – 12 плюс 1. Дух – 13. Интеллект – 10 плюс 7. Разум – 10 плюс 4. В этот раз я решил подтянуть свои слабые стороны, чтобы не было такой уж огромной разницы, а то она у меня уже начинала становиться в разы. К примеру, сила была 12, а интеллект всего лишь 3. Как-то очень не очень выглядит. Хотя каких-то проблем по этому поводу я пока не замечал, но в любом случае решил так. Тем более, что я же теперь не чистый физовик, но и маг. А значит, и отстающие параметры теперь важны для меня. Мда, а не сделал ли я ошибку, решив развиваться именно так? Может, лучше было выбрать строго что-то одно? Не знаю, пока мне, в общем-то, все нравится. Полезность лечения уже сполна успел оценить. Так что пока придерживаюсь этой стратегии, а дальше будет видно. В любом случае, за следующие сколько-то уровней кину все в основные характеристики. Все-таки я больше воин, чем маг. Еще раз пробежавшись взглядом по повышенным параметрам, принимаю внесенные изменения. Ха, как будто у меня есть возможность отменить их. Такая кнопка все еще не появилась. Закончив с параметрами, и в этот раз даже не так уж долго поломав над ними голову, перехожу к своим умениям, и вначале просто смотрю, что там у меня сейчас. Умения. Пассивные. Владение легким холодным оружием. 2. Владение двуручным холодным оружием. 2. Ношение тяжелой брони – 1, стойкость – 3, атлетика – 4, восстановление маны – 2, внимательность – 2, приготовление пищи – 1, идентификация – 1, сопротивление ментальной магии – 1, активные – подкат – 1, подлый удар – 1, пожирание – 4, простое лечение – 3. И что тут у меня? А у меня тут довольно заметные перемены. Появилось владение двуручным оружием, причем аж 2 уровня. Это из-за топора, которым я переломал не счесть сколько черепушек. Сомнений в этом у меня нет. Больше просто не за что. Интересно, почему просто двуручным, а не еще и рубящим? А, впрочем, возможно, это уточнение есть в расширенных параметрах. Помнится мне, там что-то такое было касательно легкого холодного оружия. Потом повысилась стойкость, вроде бы на уровень. Атлетика уже на 2 уровня, восстановление манны и внимательность по уровню прибавили. С этими не знаю точно за что. Думаю, там немного, тут немного, вот и накапало. Повысились? Отлично, лишними не будут. А еще появилось сопротивление ментальной магии 1 уровня. Из-за чего его дали? На ум почти ничего не приходит, мы вроде бы ни с чем таким не сталкивались. Хотя, разве что то, как мы вошли в ратушу. Тогда точно было что-то такое, видимо, ментальная магия. И раз мы ее пересилили, смогли войти в здание, вот и пассивка, видимо, и появилась. И на этом с пассивными умениями все. В активных же изменений не так много. Там лечение повысилось на уровень, став 3 уровня, и пожирание прибавило аж 2 уровня. Неплохо я так скелетами перекусил. С этим разобрался. Пора переходить к следующему этапу. Печально вздохнув и предвкушая предстоящие муки выбора, открываю список новых доступных умений. Там по-прежнему куча всего, глаза разбегаются. И что мне выбрать? Магия? Физические умения? Какие-то пассивки? Задумчиво листаю список умений, не зная, с какой стороны к нему подступиться. Хотя, кажется, решил. Возьму несколько новых умений и улучшу что-то из имеющихся. Ведь тут, помимо принципиально новых, есть вроде как улучшенные версии тех, что у меня уже имеются. Кстати, их вроде бы раньше не было. В этот раз появились и висят отдельным списком. Из нового возьму себе рывок. Думаю, нужная вещь, чтобы и с врагом быстро сблизиться, и если надо, вовремя слинять от него. Понять бы еще, какой именно рывок мне выбрать. Перебираю все варианты этого умения. И в конце концов останавливаюсь на магической версии. Во-первых, во время магического рывка игрок становится нематериальным и может спокойно преодолевать препятствия на его пути, А в остальных же вариантах он вполне материальным остается, и любое столкновение прерывает рывок. Во-вторых, для этой версии требуется манна, а не выносливость, которую у меня во время сражения, и так уходит быстро. Взвесив все «за» и «против», остановился все же на такой версии умения. Взяв его, принялся за следующее. В этот раз ищу уже что-нибудь дальнобойное. И так как с луком и вообще чем-то стрелковым я не особо дружу, то выбираю снова из магии. Такими темпами я стану скоро больше магом, чем бойцом. Но нужно же иметь хоть что-нибудь дальнобойное в своем арсенале. Нужно. Изучив доступные мне боевые заклинания, останавливаюсь на банальном огненном шаре. У него пусть и не очень уж высокая летальность пока, но зато простор для применения огромен. Им можно издалека стрелять, он пусть и вряд ли будет гарантированно кого-то убивать, но шанс поджога цели высокий. А можно и вблизи пулять, к примеру, ослепляя противника или просто атакуя так его. Короче, способов применения немало, и мне он показался самым универсальным и интересным из доступных атакующих дальнобойных заклинаний. Разобравшись со вторым умением-заклинанием, думаю, куда потратить два оставшихся очка. Просматривая список доступных улучшенных версий, случайно вызвал справку и узнал, из-за чего они появились. Все просто. Я получил 5-й уровень, и мне они стали доступны. Следующий ап станет доступен на 10-м, а потом каждые 10 уровней. Все просто. Что это вообще за такие улучшения, ведь умения и так в уровнях растут? Можно, наверное, сказать, качественные улучшения. При каждом апе умение переходит на принципиально новый уровень, расширяя возможности своего применения. А при росте уровня оно просто становится сильнее, эффективнее, изменения не столь глобальные. Правда, вот смотрю на этот список и ни одной мысли, что же выбрать. Да и там, откровенно говоря, пока не так уж много позиций. Пожирание, к примеру, нет, а его я бы качнул без сомнений. Лечение? Да, возьму его. И теперь у меня не простое лечение, а просто лечение. Уровень самого умения сохранился, не обнулился, как я опасался. И последнее очко трачу на огненный шар. Да, вот так. Взял новое умение и сразу же его улучшил. И теперь у меня мощный огненный шар. Что мне это дало? Я могу изменять заклинание в больших пределах. Не просто накачивать в него больше или меньше энергии, а контролировать и его другие параметры. Например, размер. Раньше, так понял, он автоматически увеличивался при большем объеме влитой энергии. Теперь же я могу ужать его, повысив пробивную способность. В теории, теперь могу даже им что-то пробивать насквозь, наверное. Правда, и маны на все это требуется немало. Без понятия, насколько меня хватит. Разобравшись с этим, возвращаюсь к списку имеющихся у меня умений и раскидываю доступные очки, повышая их уровень. Тут все уже попроще. Одно очко в рывок, и теперь заклинание выглядит вот так. Рывок, маг, уровень 2. Позволяет игроку быстро преодолевать расстояние, становясь нематериальным. Расход манны зависит от внешних условий и дистанции перемещения. Следующее очко — влечение. Оно доказало свою полезность. И оставшиеся 2 в пожирание и огненный шар. И на этом все. Очки закончились, задача выполнена. Все, что можно было, прокачал. Пора переходить к следующему этапу. Открываю инвентарь. Там все без сюрпризов, ожидаемо. Меня сейчас интересует не разная мелочевка, одежда или топор, а желудь. Вытащив его из инвентаря, внимательно рассматриваю, пытаясь добиться появления описания от игры. Несколько минут попыток, я уж даже попробовал его на зуб, и мои старания были вознаграждены. Желудь жизни. Уровень без уровня. Редкость эпическая. Тип расходник. Описание. Использовав концентрат жизненной энергии в виде желудя, вы получите плюс 50 к здоровью и плюс 3 к выносливости навсегда. После использования разрушается. Ого, хорошо нас дерево отблагодарило. Использую сразу, без вопросов и сомнений. Понять бы еще, как это сделать. Снова кручу его в руках. «Ну, не съесть же мне его? Или съесть?» Стоило подумать об этом, как перед взглядом появилось новое сообщение. «Желаете поглотить желудь жизни? Да? Нет?» «Да, желаю», — сразу же отвечаю. В тот же момент желудь вспыхнул и, обратившись облаком густой зеленой дымки, впитался в меня. Замерев, прислушиваюсь к своим ощущениям. «Вроде бы ничего. А? Нет?» — поторопился. Ощущаю небывалый прилив сил, Хочется вскочить и начать немедленно что-то делать. Поздравляю, вы поглотили желудь жизни. Вы получаете плюс 50 к здоровью, плюс 3 к выносливости. Благодаря классу пожиратель вы дополнительно получаете плюс 1 к выносливости. Круто! Ошеломленно протягиваю, борясь с желанием немедленно чем-то заняться. А, впрочем, зачем бороться? У меня как раз есть одна мысль. Нужно опробовать на практике рывок, освоить его. И, интересно, получится в реальном мире использовать игровые умения? Вот сейчас и проверю. Все равно ничего срочного нет. Первая попытка закончилась ничем. Я просто не смог применить заклинание. Ситуация та же, что была и с лечением. Что делать, уже представляю и продолжаю пытаться. Еще несколько попыток, и пространство вокруг меня на миг смазалось, а я вдруг очутился за несколько метров от лавочки. «Получилось!» — довольно произношу. В этот раз с заклинанием удалось освоиться гораздо быстрее, чем с лечением. Не знаю, что этому причиной. То, что это уже не первое мое заклинание, или же мои возросшие профильные параметры. Повторяю эксперимент. Рывок. Перемещаюсь еще на несколько метров. И снова успех. Как применять, вроде бы понял. Маны уходит не так уж много, не вся за одно применение. И если скакать недалеко, буквально на пару метров, то ее должно хватить раз на пять, а то и даже немного больше. Не останавливаюсь на этом и продолжаю тренировку, всячески проверяя заклинание. Как далеко я могу переместиться? Есть ли какой-то перерыв между применениями? Сколько на это уходит маны? От чего она тратится больше? Моментов, которые нужно проверить, немало. «Бля!» — вырвалось у меня, когда я рывка после 20-го что-то сильно не рассчитал и со всей дури вписался в стену дома. Кажется, тот такого тоже не ожидал и жалобно заскрипел от нашего столкновения. Это было больно. Нужно быть осторожнее. «Кстати...» Бросив взгляд на шкалу маны, вижу, что там еще есть немного. На еще одно небольшое перемещение должно хватить с запасом. Настраиваюсь и делаю рывок через растущую неподалеку яблоню. Получилось! Я пронесся прямо через ее ствол. И манна ухнула сразу же в ноль. Ее раза в полтора больше ушло, чем если так, без значительных препятствий на пути перемещаться. Устало сажусь под яблоней и жду, когда мана немного восстановится. А пока жду, задумчиво смотрю на дом. Попробовать пройти через его стену? Или лучше не стоит? Попробую. Надеюсь, не застряну в ней, а то вот глупая смерть будет. Для надежности дождусь полного восстановления манны, на всякий случай, чтоб с запасом. И, пожалуй, с рывком можно будет сделать перерыв и попробовать огненный шар. А еще нужно... Ох, планов у меня куча, до конца дня точно есть чем заниматься. Главное, случайно ничего не разнести и не сжечь. Глава 19. «Кто будет говорить?» — спросил дед, когда мы остановились рядом со входом в подъезд многоэтажки и, задрав головы, начали искать взглядами нужные окна, не спеша заходить внутрь. «Давай ты». Предлагаю ему, совсем не горя желанием пытаться объясняться с родителями. Пусть вначале попробует дед, а если у него не получится, тогда и я уже подключусь. Хорошо. Давай только без твоей огненной магии в качестве наглядного доказательства наших слов. Попросил дед, пристально посмотрев на меня. Виновато отвожу взгляд в сторону. Есть такой косяк. Я не специально. Просто во время освоения огненного шара все пошло слегка не по плану. И вроде бы постарался подстраховаться, сделать все безопасно, однако ж... Вначале все шло нормально. Я отошел подальше от дома, установил старую гнилую доску в качестве мишени, притащил ведро с водой на случай, если вдруг что-то загорится, и начал осваивать заклинание. Процесс пошел быстро, и спустя уже несколько попыток я вовсю швырялся огненными шарами. Немного освоившись, решил поэкспериментировать, поизменять параметры шара. Да изменялся на свою голову. Если обычные просто разбивались о доску, опаляя ее и траву вокруг, то когда я сжал шар, уплотнив его, он пробил ее насквозь и улетел дальше, спокойно преодолев десяток метров и угодив прямо в стену сарая. Кто б знал, как мне в тот момент стало не по себе. Хорошо, хоть не пробил ее и даже почти не поджег. Воды из ведра вполне хватило, чтобы потушить любые намеки на пожар. Но мне все равно досталось от деда. И что-то мне подсказывает, припоминать мне это он будет еще долго. Но да, зато я более-менее освоился с этим заклинанием и теперь представляю, как его использовать и чего от него ожидать. Я же уже извинился. Тихо говорю деду, стараясь сделать как можно более виноватое выражение лица. Только след со стены это не уберет. Опалил ее немного, подумаешь. Ладно, шли, произнес дед, не став дальше развивать эту тему, хотя ему было что еще сказать, и первым зашагал ко входу в подъезд. Тяжело вздохнув, иду следом за ним. Чувствую, разговор нам предстоит непростой. Звонить и предупреждать о своем приезде мы не стали, решили сделать сюрприз. Сегодня выходной день, утро, и родители должны быть дома. Интересно, их тоже в игру затянуло, или все же нет? Наверное, мне бы все-таки не хотелось этого, но... Несколько раз моргнув, прогоняю тяжелые мысли. Скоро все уже узнаю, чего зря себя терзать. Быстро нагнав деда, иду за ним, отставая буквально на несколько шагов от него. Он же довольно резво поднимается по лестнице, проигнорировав лифт. Нам на четвертый этаж, не так уж высоко, в общем-то. Подойдя к нужной двери, дед ненадолго в нерешительности замер, но потом взял себя в руки и нажал на кнопку звонка. Секунд пять длинной трели звонка, и замок щелкнул, а дверь приоткрылась. «Папа?» — удивленно спросила мама, выглянув наружу. «Привет!» — поздоровался с ней дед, тепло улыбнувшись. Я же молча в нее всматриваюсь, пытаясь вызвать появление описания от игры. Игрок мама или нет? Есть у нее уровень, никнейм. Но пока ничего такого не вижу. «Что-то с...» — начала спрашивать мама, но потом ее взгляд соскользнул с деда на меня, и она замолкла. «Что-то случилось?» «Да», — не стал отпираться дед. «Ничего страшного, ты не волнуйся. Мы живы, целые, с нами все нормально». «Тогда что?» — не понимая, спросила она, открывая дверь полностью и отходя в сторону, чтобы впустить нас в квартиру. «Сейчас все расскажу», — произнес дед, проходя внутрь. «Сергей, дома?» «Да», — кивнула мама, закрывая за мной дверь. «Мы же пока разуваемся и снимаем лишнюю одежду». «У тебя все в порядке?» тихо спросила мама, обняв меня. «Можно так сказать». Не совсем определенно отвечаю, но ничего не поясняю и прохожу следом за дедом в гостиную. Папа уже услышал, что пришли гости, и выглянул из спальни посмотреть, что происходит. «Что у вас случилось? Почему не позвонили, не предупредили, что приедете? Все живы? Все здоровы?» Засыпала нас вопросами мама, внимательно разглядывая меня с дедом, когда мы все расселись. И по ее взгляду вижу, что она вообще ничего не понимает. Внешне с нами все нормально, но что-то же точно произошло, причем довольно серьезное, если мы аж вдвоем вместе приехали к ним, а не ограничились звонком по телефону. Перемены в моей внешности она, похоже, не заметила пока. Точнее, может, и заметила, но пока до конца не уверена. Ни о чем не спрашивает, да и я одет полностью, и после последнего изменения по габаритам не так уж сильно отличаюсь от того, каким она меня видела в прошлую нашу встречу. «Что вы знаете про игру?» — спросил дед. «Игру? Какую игру?» — не понимая, спросила мама. Судя по лицу папы, он тоже не понимает, значит, они не в игре. Наверное, это хорошо. Не знаю, не могу никак определиться. И, похоже, они про нее не слышали. Несмотря на все, в интернете по этому поводу удивительно тихо. Пока ехали сюда, я смотрел. И если в игровом чате жизнь кипит вовсю, то в социальных сетях и просто в целом в интернете ничего, тишина. Странно, удивительно, но как есть. «Вы оба подсели на какую-то компьютерную игру? Азартную?» — спросила с волнением мама, переглянувшись с папой. «Вы что-то проиграли? Все проиграли?» «Не совсем», — произнес дед и вымученно улыбнулся. По нему видно, как ему сложно подбирать слова, решать, что лучше рассказать. «Я же? Я молчу, как и договаривались, и тихо радуюсь, что говорить нужно не мне». Сделав глубокий вдох, дед начал рассказывать. С самого начала, про себя, про меня, как игра пришла на землю, что это вообще такое и так далее. Рассказывает довольно подробно, стараясь ничего не упустить, но и не перебарщиваясь ненужными сейчас родителям деталями. «Это какая-то шутка?» — робко спросила мама, когда дед закончил свой рассказ и замолчал, ожидая их реакции. «Ожидаемо. Как я и думал, просто так нам не поверили. И я понимаю, сложно поверить в подобное. А широкого освещения игра пока не получила. Думаю, когда-нибудь получит. Такое невозможно вечно держать в тайне, но с текущими темпами, возможно, не в ближайшие дни. Почему-то мне кажется, что игра специально что-то делает, чтобы игроки не публиковали связанное с ней в интернете. Первое же освоенное заклинание точно утекло бы в интернет. Как таким не поделиться? Никак, особенно учитывая, что игроков не несколько человек, а гораздо больше. И я просто ничем другим не могу объяснить тишину там. Это просто абсурдно уже. То ли она сама тщательно каким-то образом чистит все упоминания, то ли просто накладывает такие штрафные санкции, что никто не решается пойти наперекор ей. Нет, не шутка. Подаю голос впервые за последнее время. Поднявшись с кресла, делаю шаг и активирую рывок. Надеюсь, я не просчитался. Миг, и я очутился на другом конце комнаты, замерев вплотную у стены. Не промахнулся. Это радует. «Это ты как?» — удивленно спросил папа. «Игровое умение», — отвечаю, и так же рывком возвращаюсь к креслу. А вот в этот раз уже слегка просчитался, и, вылетев вплотную к нему, не успел погасить инерцию и со всей дури влетел в кресло, чуть не перевернув его. «Бывает, еще не до конца освоился», — говорю, усевшись в кресло. «А-а-а!» Только и протянула шокированная мама, переводя взгляд с меня на деда, и явно не в силах поверить в увиденное. «Хм, вижу по ним, что до конца все еще не могут поверить. Как их еще можно убедить? Достать что-то из инвентаря? Идея хорошая, но могут посчитать за какой-нибудь фокус. Огненная магия? Эффектно, наглядно, но я же обещал деду. Да и, будем честны, применять заклинание в квартире опасно». Я еще не настолько хорошо его контролирую». «Только без огня», — произнес дед, видимо, что-то поняв по моему взгляду. Присоединяясь к процессу наглядного убеждения мамы с папой, он достал из инвентаря волчонка. Очутившись в квартире, тот любопытно завертел головой по сторонам и начал активно принюхиваться, и ни намека на какой-то дискомфорт. А ведь в инвентаре он пробыл далеко не один час, все время, пока мы ехали из деревни сюда. «Это что?» Удивленно спросила мама, с опаской смотря на волчонка. «Не что, а кто?» Ответил дед и поставил волчонка на пол. Тот же, очутившись на твердой поверхности, взял и рванул прямо к маме. Оказавшись рядом с ней, он затормозил и осторожно обнюхал ее ноги. Закончив же с этим, взял и уселся прямо на ее ступни, задрав голову и смотря на ее лицо. «Живой, теплый, настоящий!» Шокированно произнесла она и осторожно погладила его по голове. Волчонок в ответ не цапнул ее, как она явно ожидала, а довольно зажмурился, с удовольствием принимая ласку. «Настоящий! Небось, не укусит!» произнес дед с улыбкой, наблюдая за мамой. «Ты ему понравилась!» «Но как? Откуда?» «Все, что я рассказал, правда, а он из игровой локации!» «Но...» растерянно протянула мама. По ее взгляду вижу, что лед тронулся, пусть и со скрипом, однако она принимает то, что ей рассказали. Как и папа. Он хоть большую часть времени молчит, и у него тесного знакомства с волчонком не состоялось еще, однако по его взгляду вижу, что до него тоже начало доходить, что это никакая не шутка, и мы абсолютно серьезны. «Значит, игра?» — спросил папа спустя минуту тишины. «Как онлайн-игры?» «Да, как и ММО-РПГшки, только в реальном мире и в качестве игроков самые настоящие люди». «Но как? Откуда?» «Если б мы знали», — ответил вместо меня дед. «А мы пока не в этой вашей игре. Туда есть какой-то отбор. Принимают не всех подряд». «Без понятия», — отвечаю уже я. «Но да, вы пока не в игре, судя по всему». «И нужно понимать, что нас никто не спрашивал, поставили перед фактом, что мы в игре. Выбора не было». «Бедные вы», — протянула мама, подхватив волчонка на руки и уложив его на колени. А тот нисколько этому не возражает, разлегся, кайфует. Вот же ж мелкая пушистая морда. «Но это ж, наверное, опасно. Что со смертями?» — продолжил задавать вопросы папа. «В реальном мире не знаю, а в игровых локациях есть возрождение. Их количество пишется сразу после входа в локацию». «Ясно. И как оно?» В ответ загадочно хмыкаю, поднимаюсь с кресла и снимаю с себя лонгслив, или же, если по-русски, то футболку с длинным рукавом. «Оу!» — только и произнесли синхронно родители. «Это когда ты успел? Мы ж видели тебя недели две назад!» «А вот буквально за несколько дней. Это благодаря игре я стал таким». «Интересно», — задумчиво протянула мама, а по ее взгляду я понял, что в этот момент она начала фантазировать, как круто было бы с помощью игры изменить свою фигуру. Женщины всегда остаются женщинами. «Как-то так», — говорю и одеваюсь обратно. «А что дальше?» — спросил папа, пока мама ушла в свои мысли, не забывая гладить засыпающего у нее на коленках волчонка. Тот совсем уже разомлел. «В каком смысле?» «Ну, вот вы в игре теперь. А что дальше? В чем ее смысл, цель?» Пожимаю плечами, не зная, что ему ответить. Хороший вопрос, и я даже об этом особо не задумывался пока. Как-то не до того все было. Но если все же задуматься, то все сложно и ни хрена непонятно. И додуматься можно до многого, а можно просто подождать, не терзая впустую себя разными теориями. Уверен, такое не могло произойти само по себе, и рано или поздно мы узнаем, зачем и почему. Пока никакие цели не озвучивались, это явно не просто так. Значит, позже их до нас донесут. «А...» — продолжил расспросы папа, и по его загоревшемуся взгляду я понял, что ему это интересно. Посидев еще несколько минут и поотвечав на разные вопросы, касающиеся игры, понимаю, что мама с папой приняли окончательно эту мысль, и какого-то отторжения она у них не вызывает. «Я пойду, пройдусь немного, скоро вернусь», — говорю им, сбрасывая на деда задачу по удовлетворению их любопытства. Поднявшись, быстро выхожу в коридор и обуваюсь. Идти следом за мной никто не стал. Продолжили расспрашивать деда. И что-то не похоже, что вопросов у них становится меньше, хотя мы уже о многом рассказали. Обувшись, выхожу из квартиры и иду на улицу. И куда мне пойти? Задумчиво оглядываюсь по сторонам. Да, без разницы, нужно просто голову проветрить, так что иду, куда глаза глядят. В уме прокручиваю разговор с родителями. Вроде бы все в целом прошло неплохо. Я думал, будет гораздо хуже. А тут они довольно быстро приняли то, что мы им рассказали. Скорее всего, не последнюю роль в этом сыграли наглядные доказательства наших слов. Сложно отрицать то, что ты сам видишь и можешь даже потрогать. Это я про волчонка. Пройдя через дворы, выхожу на крупную улицу. Толком не успел по ней пройти, как взгляд зацепился за девушку, идущую по пешеходному переходу. Красивая, спортивная фигура с приковывающими взгляд выпуклостями, где нужно. Не очень высокая, 1,60 м где-то. Но дело не в этом. Она поглощена своим смартфоном, что-то ожесточенно печатая в нем, и не обращает внимания на происходящее вокруг. А зря. Может, ей и горит зеленый свет, но он вовсе не мешает какому-то слепошарому дятлу, несущемуся по свободной полосе со всей скорости на машине, и он явно не успеет затормозить. «Девушка, машина!» Громко кричу, бросаясь к ней. Но она меня не слышит. А если и слышит, то не обращает внимания, думает, что это не ей кричат. Машина тем временем все ближе и ближе. Водитель, наконец, заметил, что на переходе кто-то есть и ударил по тормозам, но слишком поздно, не успеет, собьет девчонку. Вот же дерьмо. И я не успеваю, слишком далеко. Девушка услышала визг тормозов, посмотрела в ту сторону, но сделать ничего не успеет. Была не была. Использую рывок. Миг. Мана ушла почти в ноль. Оказываюсь рядом с девушкой и сшибаю ее, летя вместе с ней дальше. Успел. Машина пронеслась в считанных сантиметрах. Почувствовал поток воздуха от нее. Но нас все же не зацепило. Рухнув на асфальт и сделав несколько оборотов в обнимку с девушкой, наконец останавливаемся. «Живая?» — спрашиваю, приподнимаясь на руках и смотря на лежащую подо мной девушку. «Да», — не очень уверенно ответила она, пытаясь понять, что произошло. Взгляд у нее ошарашенный, но, на удивление, довольно трезвый. Не похоже, что она сейчас впадет в истерику. «Цела?» «Кажется, да», — снова не очень уверенно ответила она, похоже, прислушавшись к своим ощущениям. «Это хорошо», — говорю и поднимаюсь на ноги. Машина остановилась в метре от нас. Ее водитель в шоке, вцепился в руль и таращится вперед. Вокруг собираются зеваки. «Все живы, все целы, отлично». Подаю руку девушке, помогая подняться. «Спасибо», — Поблагодарила она меня, оглядываясь по сторонам и ища что-то взглядом. «А, свой телефон. Когда я ее сбил, он вылетел из ее рук и отлетел в сторону. Быстро подойдя к нему, она подняла его. Вижу, что по экрану пошли трещины. Паршиво. Сейчас начнется». «Спасибо». Еще раз поблагодарила девушка меня, засунув телефон в карман и подойдя ко мне. И этим меня приятно удивило. Думал, меня сейчас отпинают за поврежденный телефон, причем, возможно, в самом прямом смысле. Учитывая пережитый ею стресс, не удивился бы. Телефон, кажется, все еще в рабочем состоянии, но... А она даже не заикнулась про это. Приятно. «Обращайся. Спасение красивых девушек — мое хобби», — отвечаю, улыбнувшись. «А некрасивых?» — спросила она, нервно усмехнувшись. Заметно, что ее, наконец, догнали эмоции по поводу случившегося, но она старается держаться. «А с ними как повезет», — отвечаю с самым серьезным выражением лица. «Я Алиса», — представилась она. «Могу я отблагодарить чашечкой кофе или чая героя, спасшего меня? Не откажетесь?» «Не откажусь». «Его будешь наказывать?» — спрашиваю, кивнув на водителя машины, который все еще здесь и никуда не уехал. Он, кажется, даже еще не отошел от произошедшего. «Свидетелей хватает». Алиса с сомнением посмотрела на него. «Надо бы, но не хочу связываться. Думаю, он и так все осознал. По нему видно». «Как скажешь. Куда пойдем?» «Я знаю, здесь недалеко неплохое кафе. Пошли?» «Пошли», — отвечаю и иду следом за ней. А идя, замечаю, как над ней появилось обозначение игрока. Мне, причем, даже каких-то особых усилий для этого прикладывать не пришлось. Все само собой произошло. Игрок — Лиса. Уровень — 1. Значит, она тоже в игре. Лиса. Как лиса или ударение на «и». А Лиса — Лиса. А есть в этом что-то. И ведь не спросишь, не выдав себя. Подожду. Надеюсь, наше знакомство продолжится. Пока у меня исключительно положительные впечатления. Не считая самой ситуации на пешеходном переходе. Но мало ли, что у нее такого уж важного было в телефоне. Она ж не на красный шла. Посмотрим, куда нас заведет это знакомство и во что оно выльется. Взглянув на свой телефон, никаких уведомлений не вижу, значит, возвращаться пока не нужно. Дед с родителями заняты, и мне можно немного задержаться. На всякий случай отбиваю короткое сообщение деду, чтобы они не теряли меня. И продолжаю идти за уверенно ведущей меня куда-то девушкой. Глава 20. «О чем задумался?» — раздался голос деда рядом со мной. «А?» — оборачиваюсь на него, выныривая из мыслей. «Ты какой-то очень задумчивый. Вот как вернулся с той прогулки, так постоянно куда-то мыслями улетаешь. «Все нормально? Что-то случилось?» — спросил он, внимательно смотря на меня. «Все нормально», — отвечаю ему чистую правду. «Ведь все и в самом деле нормально, даже больше этого. Прогулка прошла хорошо, посидели в кафе и пообщались с Алисой прекрасно, обменялись контактами, попрощались с хорошим настроением. Приятная девушка. И чего уж скрывать, она мне понравилась, я ей вроде бы тоже». Во всяком случае, надеюсь на это. Вернулся, наконец, домой к родителям. Там тоже все хорошо. Дед отлично справился с ролью рассказчика, и каких-то вопросов по поводу игры у них не осталось. Как и сомнений, что это какая-то шутка, их зачем-то пытаются надурить. Возможно, не последнюю роль в этом сыграл волчонок, который стал признанным любимцем там. Та еще хитрая шерстяная морда, умудрившаяся найти подход и к маме, и к папе. Побыли у них еще немного и засобирались обратно. Цель, с которой приехали, успешно выполнили. Все на этом. Конечно, родители предлагали погостить у них подольше, но у деда хозяйство в деревне, которое он отказывается оставлять надолго. А я просто решил вернуться к себе домой. Игра, дела, все такое. Вот мы и попрощались, собрались и поехали по домам. Вначале вместе, а потом разъедемся с дедом в разные стороны. Дед предлагал у него еще погостить, но, подумав, отказался. «Хочу домой. Вообще, как-то так получилось, что все мы живем в разных местах. Я в одном городе, дед в деревушке в доме своих родителей, а мои родители в другом городе. Пусть и не очень уж далеко от меня, за полдня спокойно доехать можно. Согласен, немного странно, но так уж получилось. Ладно, если все нормально, давай тогда прощаться, произнес дед и крепко обнял меня. Береги себя, будь осторожен. И ты себя тоже, дед, обнимаю его в ответ. Не рискуй зря. Постараюсь, усмехнулся он, разжимая объятия. Мой автобус подъехал. Легкой дороги. Прощаюсь с ним и взглядом провожаю его. Он на прощание несколько раз махнул рукой и, развернувшись быстрым шагом, пошел к остановившемуся и распахнувшему свои двери автобусу. И, может, мне кажется, но его походка стала другой, более легкой, пружинистой. Учитывая, что он в игре, может, и не кажется. Интересно, когда мы в следующий раз увидимся, он будет все еще дедом? Или меня вдруг встретит молодой парень, пышущий здоровьем и молодостью? Как далеко могут зайти изменения игры в теле? Помахав ему рукой и дождавшись, когда автобус закончит принимать пассажиров и тронется дальше, разворачиваюсь и иду к железнодорожному вокзалу. А мне еще на поезде 3 часа ехать. По времени мы с дедом примерно одинаково доберемся до своих домов. Пока иду, прикидываю в уме, как все прошло. И вроде бы все неплохо. У деда нормально все, с родителями объяснились, каких-то проблем не должно возникнуть. Они все поняли. И они пока не в игре, но если вдруг окажутся в ней, сразу же свяжутся с нами. В остальном все тоже нормально. Еще и симпатично и на первый взгляд нормальной девушкой познакомился. Главное теперь не просрать это знакомство, замотавшись и тупо забыв. Нужно периодически давать о себе знать, поддерживать контакт. Пусть мы и в разных городах, но ехать не так уж далеко же. Усмехаюсь своим мыслям. Тут бы с игрой разобраться, а я уже строю планы на знакомство с Алисой. Ну а что? Я парень еще молодой, всего 25, холостой. Можно и построить планы. Главное их не только строить, но и воплощать в реальность. Дойдя до вокзала, смотрю, где платформа моего поезда, и иду туда. Поезд уже прибыл, и посадка началась. Ждать не придется. Добравшись до него, занимаю свое место и расслабленно откидываюсь на спинку. Чем мне заняться дальше? Поработать. Сайт вроде бы нормально, заглядывал на него недавно. Работает, проблем нет. Поискать какие-то заказы? Или же сходить в игровую локацию? Времени с предыдущего похода прошло достаточно, а откат уже должен был закончиться. И вот понимаю умом, что надо бы поработать, но деньги на жизнь есть, с голоду не должен помереть. Почему так не уверена? Ну, учитывая мой непонятный аппетит, сложно быть в чем-то уверенным. Если я продолжу жрать так, как было после последнего выхода из локации, то, боюсь, моих финансов хватит впритык или близко к этому. А если начну еще больше? Даже страшно представить. И по-хорошему с этим нужно что-то делать. Или с тем, сколько я жру, или с моим финансовым состоянием. А то шутки шутками, но я у деда за один раз съел, наверное, недельный запас еды или даже больше. И если мне теперь так придется часто... Ладно, если хоть не каждый раз, а если все время, то становится как-то грустно. Ну ладно, это вопрос ближайшего будущего, но его не нужно решать прямо сейчас. Вначале надо посмотреть, как оно будет. Вдруг я больше не буду так жрать, или это будет в редких случаях, когда требуется значительная перестройка моего организма. Погруженный в мысли, не заметил, как поезд тронулся с места и начал постепенно набирать скорость. Все, поехали. Скоро уже буду дома. Поерзав, поудобнее устраиваюсь в кресле и собираюсь немного подремать. Смотря в окно на проплывающие мимо виды, проваливаюсь в дрему. Просыпаюсь резко, словно меня что-то выдернуло из сна. Разлепив глаза, сонным взглядом смотрю по сторонам, пытаясь понять, что случилось. Поезд все еще едет. В вагоне все тихо. Никаких криков и признаков чего-то не того. Рядом со мной место по-прежнему пустое. Никто его не занял. И желающих вроде бы нет. На всякий случай выглядываю из-за кресла в проход и получше осматриваюсь. Нет, все тихо. Ничего подозрительного. Тогда какого хрена я проснулся? Спал ведь так сладко, несмотря на не самую удобную позу. Непонятно. Еще немного поосмотревшись, но так ничего и не увидев, усаживаюсь обратно, прекратив вертеться. Бросив взгляд на информационное табло, вижу, что ехать еще около часа. Рано проснулся. Эх, Пробую снова задремать, но сон больше не идет. Вот же ж зараза. Недовольно поерзав, встаю с кресла и иду в туалет. Прогуляюсь заодно, разгоню кровь, а то засиделся. Непонятно. Озадаченно шепчу себе под нос, пошатнувшись и ухватившись рукой за ближайшую стенку в проходе. Мне показалось, или вагон только что пошел какой-то волной? Зажмурившись и снова открыв глаза, ничего такого не вижу. Наверное, показалось. Вот только с чего бы? Немного постояв и подождав, но так ничего больше и не дождавшись, иду дальше. Вагон как вагон, ничего необычного. «Да бля!» — обреченно говорю, когда, зайдя в туалет и приступив к тому, ради чего я туда, собственно, зашел, заметил, что все вокруг снова пошло волной. И мне явно не кажется, ощущения странные, словно меня хочет куда-то затянуть. Срочно заканчиваю начатое дело и застегиваю ширинку. Вовремя, еще мгновение, и пространство вокруг окончательно сошло с ума, а меня куда-то затянуло. Как же мне это напоминает переход в игровую локацию. Вот только я не входил никуда, и никаких сообщений не высвечивалось. Миг в нигде посреди сплошной тьмы, и я осознал себя стоящим на поле и держащимся за свои штаны. Еще секунда, и рядом со мной начали появляться люди. Много людей. Большинство из них оказываются не очень высоко в воздухе в сидячем положении и падают на землю, не успев среагировать. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это другие пассажиры этого вагона. Да, они, вон парень появился, который сидел позади меня. Моя наблюдательность — это отлично, но совсем не отвечает на вопрос, какого хрена тут творится. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти ответ. Поле. И еще раз поле. Невысокая аккуратная трава, больше похожая на какой-то газон, чем на настоящее дикое поле. И вдалеке виднеются какие-то деревья. И все. Больше ничего не вижу. Очевидно, мы не в поезде, разве что там распылили какой-то галлюциногенный газ. Но я очень сильно сомневаюсь в этом. Мне кажется, реалистичнее другая версия. Мы каким-то образом оказались в игровой локации. И это что-то новенькое. Не припоминаю ничего такого раньше. И что-то мне подсказывает, такого просто не было. Слишком уж массовое событие. В интернет точно утекло бы хоть что-нибудь о подобном. Как мы сюда попали? Тоже хороший вопрос, и варианты у меня пока два. Первый. Игра как-то сбайнула. Вход в локацию возник на путях, и мы в него въехали. И второй. Игра нас зачем-то затащила сюда. Никакого сбоя, все спланировано. Так, навскидку, здесь народа как минимум с нескольких вагонов, но, думаю, не со всего поезда. Маловато как-то, разве что остальных забросило на какую-то другую поляну. Предпринимать что-либо не тороплюсь. Просто стою и осматриваюсь, наблюдаю. И не зря. Многие из оказавшихся здесь растеряны, паникуют. Но есть и другие, которые разительно отличаются от большинства. И что уж скрывать, похожи на меня. В отличие от остальных, они ведут себя спокойно, никакой паники. Встали, осматриваются по сторонам, даже особого удивления в их движениях незаметно. Сразу понятно, что они или охренеть какие хладнокровные и многое повидали в своей жизни, или же игроки, как и я. И последний вариант мне кажется более вероятным. Сильно сомневаюсь, что в нескольких вагонах самого обычного поезда ехало столько специфических людей. И это я сейчас не про игроков. Стоило мне пересечься взглядом с одним из таких хладнокровных, как он мне кивнул, приглашая подойти. Ответа дожидаться он не стал, продолжив таким образом вступать в молчаливый диалог и с остальными игроками. Еще раз оглянувшись по сторонам, но ничего нового не увидев, иду к мужику. Внешне это мужчина лет 35, одет обычно, на первый взгляд ничего особенного. Осторожно обхожу остальных людей. И не могу не заметить, что ведут они себя немного странно. Если в самом начале все было вполне естественно, то сейчас они стали какие-то пришибленные, минимум реакции на окружающее пространство. Может, игра с ними общается, объясняет, что произошло? Если бы она нам это тоже объяснила, было бы отлично. Подходя к мужику, всматриваюсь в него и почти сразу же замечаю появившуюся подпись игрока. Игрок — канцлер. Уровень 3. Не совсем новичок. Неплохо. Но не могу не обратить внимания на то, что он ниже меня по уровню, И то, что я тут не самый низкоуровневый, как-то греет мне душу. А то было у меня такое опасение, что пока я занимаюсь разными делами, другие люди, ставшие игроками, по таймеру ходят в локации, стараясь ни секунды не упустить впустую. Подойдя к нему, кивком здороваю с ним, не спеша что-то говорить. Впрочем, он ведет себя так же. Примерно минуты возле нас собрались все игроки. Да, все, кто повел себя спокойно, оказались игроками, разных уровней, начиная от второго и заканчивая девятым, и я оказался одним из высокоуровневых здесь. Таких всего три человека, остальные, уровнями начиная от пятого и ниже. Всего же нас, игроков, собралось 10 человек, а всего людей, навскидку, под сотню. «Кто-нибудь понимает, что здесь происходит?» Задал вопрос канцлер низким басом, когда мы закончили обмениваться оценивающими взглядами. «Очевидно, мы в локации», — ответил кто-то. «Кому-нибудь система что-то писала? Какие-то задания, пояснения по происходящему?» В ответ тишина и отрицательное мотание головами. «Мысли какие-то есть?» «Похоже, они не игроки, впервые оказались в игре». Говорю, обведя рукой всех остальных людей, продолжающих сидеть на поле с отрешенным видом. «Похоже на то», — согласились со мной. «Но зачем мы здесь?» «Думаю, нам это сообщат. Нужно лишь подождать», — произнес канцлер. «И думаю, не лишним будет поглядывать по сторонам, мало ли, чисто на всякий случай. Дополняю его и не встречаю каких-либо возражений. Далеко не расходясь, мы принялись ждать и контролировать окружающее пространство. Благо, тут поле и видимость отличная. Вряд ли игра затянула нас сюда, чтобы убить, но, мало ли, лучше перестраховаться, тем более, что ничего такого уж от нас не требуется для этого. Внимание! Вам доступно задание. Вы должны облегчить вхождение новых игроков в игру. Все игроки должны выжить. Награда вариативна». «Чё, бля?» Только и смог я произнести, прочитав высветившееся игровое сообщение. Сказать, что оно малоинформативное, это ни хрена не сказать. «Игра, где подробности?» — возмущенно спрашиваю вслух. Но в ответ тишина, никаких новых пояснений или хотя бы намеков, только раздраженная ругань слышится от других игроков. И я их прекрасно понимаю. Что именно нам делать? Как облегчить это вхождение в игру новичкам? Что это вообще значит? Как они это должны сделать? И что значит «все игроки должны выжить»? У них разве не неограниченные возрождения, как были у нас? Они могут тут умереть? Окончательно? Вопросы? И еще раз вопросы. А ответов-то нет. «Предлагаю разбиться минимум на два отряда. Если получится, то больше», — громко произнес канцлер, приковывая к себе наше внимание. «Мы без понятия, что нас ждет. Лучше хоть как-то подготовиться». «Состав отрядов?» «Предлагаю по классике. Один танк, хил и ДДшники. Понятно, что будем подгонять все под то, что у нас есть. Я танк». «Хил!» — почти сразу же раздался другой голос. Предложение было разумным и не вызвало ни у кого возражений. В целом, как смотрю, тут собрались относительно благоразумные и неконфликтные люди. С чего я это взял? Да хотя бы с того, что мы все слушаемся его. Кто он такой? Да никто. Какой-то игрок, как и все мы. Да еще и не самого высокого уровня. Кто-то из высокоуровневых мог запросто воспротивиться этому и выдвинуть свою кандидатуру на роль командира, как более подходящую ввиду высокого уровня. Но никто этого делать пока не стал. Возможно, позже до этого дойдет дело, особенно если канцлер начнет дурить или сильно ошибется. А пока, видимо, он наш негласно признанный командир. «ДДшник!» — следом произнес другой парень. И мы начали по очереди озвучивать свои направления развития. Говорить «класс» было бессмысленно, слишком уж непонятные и специфичные они бывают в игре. А делиться подробностями про свои умения никто не хочет, слишком уж личная эта информация, и мы не настолько хорошо друг друга знаем. Пока все назывались, я судорожно пытался понять, кто же я такой. Точно не хил. Хотя... танк? ДД? Сложно. Развиваясь под соло-игру, я стал универсальным непонятно чем, и при большом желании меня запросто можно отнести к любому направлению. Выныриваю из мыслей, заметив, что вокруг стало как-то тихо. Все выжидающие смотрят на меня. ДД? Все же решаю остановиться на этом варианте. Танка почти сразу отмел. Хлипковат я для этой роли. Хил. Вот до последнего колебался между ним и ДДшником, но все же решил выбрать второго. У меня как-то больше различных способностей для этого. А лечащее заклинание у меня только одно, да и то для него нужен физический контакт. «Значит, так получается», — задумчиво произнес канцлер и стал быстро распределять всех по отрядам. И чувствуется в нем опыт, явно не одну сотню часов провел в ММО-РПГшках. Буквально секунд 15, и мы разбились на три отряда по 3, 3 и 4 человека. В самый большой вошли самые низкоуровневые игроки, а в остальных собрались повыше уровнем. Справедливо, как по мне. И повезло, что нас получилось так раскидать. Нашлось достаточно людей с нужными специализациями. Распределившись по отрядам, мы принялись ждать. Ведь непонятно, что нам нужно делать. И это все, что пока осталось. Минута сменялась минутой. Мы разошлись в стороны, чтобы иметь возможность быстро среагировать на что-либо. Нападение? Что-то с находящимися тут людьми? Мы без понятия. Чего можно ожидать? «Народ!» — донесся до меня встревоженный громкий голос спустя сколько-то минут. Оглянувшись на него, вижу, что это кричал один из игроков. И он показывает рукой куда-то в сторону. Смотрю в том направлении. Ничего вроде бы. Поле, вдалеке деревья, лес, наверное. Что его встревожило? Вряд ли он стал бы кричать просто так, так что продолжаю всматриваться в указанном направлении. И не я один. Во всех отрядах кто-то смотрит туда, остальные же продолжают поглядывать по сторонам, не теряя бдительности. «Там!» — крикнул уже другой игрок, указывая рукой чуть ли не в противоположную сторону. Бросив быстрый взгляд туда, ничего там не вижу. Все точно так же. Что происходит? Перевожу взгляд обратно. И что-то замечаю. Кто-то мелькнул у деревьев, а потом еще раз и еще. Это не кто-то один, там их много. И, кажется, становится их все больше и больше. Оглядываюсь по сторонам, пробегаясь внимательным взглядом по деревьям. Где-то слишком далеко и ничего толком не разглядеть. Но там, где поближе... Они везде, эти непонятные силуэты. Какие-то звери, монстры, разумные существа. Что игра задумала? О том, что кто-то что-то заметил, уже больше не кричат. Все уже увидели это. А тем временем сидящие на траве люди все еще не с нами. Никаких изменений в них. И это хреново. Их тут как-то многовато. И как всех защитить, непонятно. Еще несколько минут, и с одной стороны от деревьев к нам двинулись фигуры. Вначале лишь несколько, но потом, следом за ними, стараясь сильно не отставать, все больше и больше. Они выходят из-за деревьев и направляются к нам. Кто они такие, еще не рассмотреть. Далековато. «Первый отряд!» — разнесся над полем громкий голос канцлера. Можно было бы и через чат общаться, он тут вполне работает. Но, как выяснилось, никто толком к нему не привык еще. И вот так, голосом, проще, пока есть возможность. «На перехват!» Первый отряд — это мы. Команду мне достались, в общем-то, относительно молодые мужики. Одному около 30, а второй немного постарше. Высокий и худой, с длинными волосами. Хил. А пониже и такой крепкий, хотя явно не качок, танк. Оба довольно высоких уровней. Переглянувшись, бегом срываемся навстречу приближающимся к нам непонятно кому. Глава 21. «Что за...» — недоуменно говорю и перехожу на шаг, пытаясь понять, с кем именно нам придется столкнуться. Остальные члены нашего невеликого отряда последовали моему примеру и тоже перестали бежать. Мы отдалились от людей метров на 100. Существа в это время продолжали приближаться к нам, и теперь получилось нормально рассмотреть их. Это определенно не люди и не какие-то гуманоиды, пусть издалека и можно было спутать с ними. Передвигаются на 4 конечностях, изредка поднимаясь на задние. Похоже на... Не знаю, сложно как-то сходу подобрать нужные слова. Смесь волка и обезьяны? Голова волчья и внешне похожа, но в целом строение тела ближе к обезьяньему. Да и передвигаются они скорее как обезьяны, а не волки. Короче, весьма странная смесь. Какого-то оружия или одежды на них не видно, только темно-серая густая шерсть, пасть, полная зубов и, предположительно, внушительные когти на лапах. Удалось что-то такое пару раз заметить. Но это не точно. И вот смотрю я на них, и меня посетило неприятное озарение. А ведь игра ничего не написала про наше возрождение. Сколько их у нас? Как обычно, несколько? Или же ни одного? Похоже,